Глава 11. Братец Фидос. Кроме описанных выше четырех теток, у меня было еще пять, которые жили в дальних губерниях и с которыми наша семья не поддерживала почти никаких сношений. С сыном одной из них, Поликсены Порфирьевны, выданной замуж в Оренбургскую губернию за башкирца Половникова, я познакомился довольно оригинальным образом. Однажды, это было в конце октября, глубокою осенью, семья наша сидела за вечерним чаем, как из девичьей опрометью прибежала девушка и доложила матушке: «Барыня, вас мужчина в девичьей спрашивает». «Какой еще мужчина?» «Не знаю-с. Доложи, — говорит, — что Фидос пришел». «Пропасти на вас бестолковых нет. Ступай, спроси, кто, зачем?» Девушка побежала, но матушка по обыкновению не вытерпела, встала из-за стола и пошла вслед за нею. В девичьей, освещенный едва мерцающим светом сального огарка, сидел на ларе мужчина в дубленом полушубке. «Кто таков? Откуда? Зачем?» Бросила ему матушка и, обращаясь к сидевшим за прялками девушкам, прибавила: «Да снимите же со свечки, не видать ничего!» Мужчина встал. Это был молодой человек лет 25, среднего роста, здоровый, плотный. Лицо широкое, с выдающимися скулами. Голова острижена в скобку, волоса обхватывал черный ремень. От сапогов вся девичья провоняла ворванью. «Фидос Половников, Василия Порфирыча племянник, Поликсены Порфирьевны сын». «Пачпорт!» Фидос порылся за пазухой и подал бумагу. В бумаге значилось, что предъявитель сего — дворянин Оренбургской губернии Фидос Николаев Половников и прочее. Подписана она была Белебеевским уездным предводителем дворянства. «А я почем знаю?» — крикнула матушка, прочитав бумагу. «На лбу-то у тебя не написано, что ты племянник? Может быть, пачпорт-то у тебя фальшивый? Может, ты беглый солдат? Убил кого-нибудь, а пачпорт украл?» «Никак нет. Я Фидос Николаев Половников, Василий Порфирыч и племянник. Верно-с». «А зачем бы ты сюда пожаловал? Позволь тебя спросить. Есть у тебя своя деревнюшка, и жил бы в ней с матерью со своей?» «Матушка прошлой весной померла, а отец еще до нее помер. Матушкину деревню за долги продали, а после отца только ружье осталось. Никола у меня ни двора. Вот и надумал я, пойду к родным. Да и на людей посмотреть захотелось». И матушка, умирая, говорила: «Ступай, Фидос, в Малиновец, к брату Василию Порфирычу. Он тебя не оставит». «Это за 2000 верст пришел киселя есть. Прошу покорно, племянничек сыскался. Ни в жизнь не поверю. И именье, вишь, промотал. А коли ты промотал, так я-то чем причина? Он промотал, а я изволь с ним валандаться. Отошлю я тебя в земский суд. Там разберут, племянник ты или солдат беглый». «Это как вам угодно». Произнося свои угрозы, матушка была, однако ж, в недоумении. Племянник ли Фидос или беглый солдат, в сущности, ей было все равно. Но если он вправду племянник, то как же не принять его? Прогонишь его, он, пожалуй, в канаве замерзнет, в земский суд отправить его назад оттуда пришлют. А дело между тем разгласится. Соседи будут говорить: «Вот Анна Павловна какова, мужнину племяннику в угле отказала». «Ведь в какое время непутевый пришел?» — сказала она уже мягче. 2 недели сряду дождик льет, все дороги затопил, за сеном в поле проехать нельзя, а он шлепает да шлепает по грязи. И хоть бы написал, предупредил. Ну и скидывай полушубок-то, сиди здесь, покуда я муженьку не отрапортую». Но когда она возвратилась в столовую, сердце у нее опять раскипелось. «С племянничком поздравляю!» — обратилась она к отцу. «Поликсены Порфирьевны сынок Фидос Николаевич». «Нечего сказать, наплодила таки покойница свекровушка Надежда Гавриловна, царство небесное, родственничков!» Отец, который при всякой неожиданности всегда терялся, пришел при этом известии еще в большее раздражение, нежели матушка. «Какой еще Федос?» — кричал он. «Гнать его отсюда! Гнать! Никакого Федоса у меня в родне нет! Не племянник он, а беглый солдат! Гоните его!» «Постой, погоди!» Опять смягчилась матушка. «Криком делу не поможешь. А надо его чередом расспросить, как и что. Позови-ка его сюда!» — приказала она лакею. Через минуту в столовую вошел белокурый малый, в белой рубашке на выпуск грубого холста и сильно заношенный, в штанах из полосатой пестреди, засунутых в сапоги. Он был подпоясан тоненьким шнурком, на котором висел роговой гребень. С приходом его в комнате распространился отвратительный запах ворвани. «Сними, сними сапожище-то! Ишь, навонял!» крикнул на него отец. Федос безмолвно вышел и возвратился уже босой. Он стал у двери и, казалось, покорно ждал, куда его определят. «Ну-тка, покажи опять паспорт. Надо приметы сверить», — начала матушка. Федос сунул руку в карман и подал бумагу. Матушка читала вслух. «Рост 2 аршина 5 вершков. Кажется, так. Лицо чистое». «Так, глаза голубые, волосы на голове белокурые, усы и бороду бреет, нос и рот обыкновенные. Особая примета — на груди, возле левого соска, родимое пятно величиною с гривенник. Конька, возьми свечу, посмотри». Лакей Конан, прислуживавший за столом, подошел к Федосу со свечой, раздвинул прореху на рубашке и ответил. «Верно-с». «Ну, ежели верно... так значит, ты самый и есть. Однако ж этого мало. На свете белокурых, да с голубыми глазами хоть пруд пруди. Коли ты Поликсены Порфирьевны сынок, сказывай, какова она была из себя?» Федос и это требование выполнил отчетливо, без запинки. «Так что ли?» — обратилась матушка к отцу. «Говори, сударь, ты сестрицу свою должен помнить, а я и в глаза ее не видала». «Не знаю, не знаю», — бормотал отец по обыкновению, уклоняясь от определенного ответа. Видно было, однако, что рассказ новообретенного родственника был согласен с действительностью. «Ну ладно. Положим, что ты наш племянничек. Зачем же ты к нам пожаловал? Разве мало у тебя родных? Одних теток сколько? Отчего ты к ним не пошел?» «Да так матушка умираючи говорила». «А ежели мы тебя не примем?» «Как вам угодно. Только я на первый раз порешил у вас основаться». «Решил. Он решил. Ах ты, распостылый!» крикнула матушка, вся дрожа от волнения и, закусив губу, подошла близко к Федосу. «Ты спроси прежде, как дядя с теткой решат?» «Он решил. Ступай с моих глаз долой, жди в девичьей, пока я надумаю, как с тобой поступить». По уходе Федоса матушка некоторое время сидела, покачиваясь на стуле, и обдумывала. «Не знаю, где и спать-то его положить», — молвила она наконец. «И не придумаю. Ежели внизу, где прежде Шорник Степан жил, так там с самой осени не топлено. Ну и ведите его к Василисе в застольную. Невелика фря. Ночи на лавке проспит. Полушубок у него есть, чтоб накрыться. А войлок и подушечонку из стареньких отсюда дайте. Да уж не курит ли он, спаси бог, чтобы не думал». Приказание это было исполнено уж прислугой. Ночь матушка провела тревожно. Беспрестанно будила дежурную горничную, спавшую на полу у дверей ее спальни, посылая ее в застольную и наказывала, чтобы Василиса отнюдь не позволяла Федосу курить.